Паром обварило. Санитарный ответственный действовал скоро и споро, обмазал лицо вожатого какой-то вонючей пеной, уколол шприц тюбиком прямо сквозь грубую материю наружного костюма, переключил на батарею экипажа. «Ничего, ничего, бывает, ты уж потерпи, там утечка, утечка в паровой системе», – пробормотал водитель. «Исправить сможешь?» Лукин теперь имел веские основания тревожиться. Прав он оказался, прав. Утечки сами собой не случаются. Саботаж или преступная халатность. Попробую. Вожатый попытался привстать. Лежи, остановил того Кологривкин. Это что такое? Лукину не терпелось найти виноватого. Он здорово обварился. Какой из него работник? К тому же рядом с нами служебное поселение рудника. Быстрее добраться до них и попросить подмоги. Шипение продолжалось. Пар фонтаном устремлялся вверх. Кит, захворавший кит. Комрад капитан, что-то мне все это не по нутру. Шаров нехотя покинул позицию стороннего наблюдателя. Как далеко от нас ваше поселение? Минутах в 30 ходьбы. И там точно кто-нибудь есть? Непременно. Круглосуточное дежурство патруля. На случай попытки побега. Надо будет запомнить. Побег, куда, и кто бегает. Тогда стоит сходить. Вы нас поведете. Но, Кологривкин впервые выказал неуверенность. Носимые батареи. Она у меня практически иссякла. Наверное, у меня тоже. Лукин постучал по коробочке на поясе, словно проверяя полноту на слух. У меня запас не тронут, но я не знаю дороги. Придется вам, санитарный ответственный, воспользоваться моим МЗ. Я это и хотел предложить, с облегчением произнес Кологривкин. Я быстро, 30 минут туда, минут 7-8 на сборы, и еще 10 назад, а экипаж отбуксируют позже. Нет. Так дело не пойдет. Разве можно отпускать его одного? Я с ним пойду. Присмотрю, надежнее будет. Лукин с вызовом смотрел на Шарова. Попробуй прикажи остаться. Тут речь о жизни идет. А воздух? Кологривкин был явно не в восторге от перспективы иметь попутчиком подпоручика. У вожатого возьму. Шаров не стал возражать. Пусть идет. Без него просторнее жить. Просторнее и помереть будет, если что. Торопливо, опасаясь, что начальник сообразит, что и сам может пойти с Кологривкиным, Лукин управился с дыхательными трубочками. «Я мигом, Иван Иванович, не сомневайтесь». Сам, вероятно, сомневался. Шаров не стал смотреть вслед. «Вернуться, значит вернуться, нет, так тому и быть. Лишайники Арсеневой получат дополнительно 70 килограммов превосходной органики. Плюс вожатый. А вожатый, похоже, спал. Инъекция успокоила его». Сняла боль, лишила забот. Шаров позавидовал. Ничего, скоро и он узнает, что за сны в том сне приснятся. На удивление было тепло. Паровой фонтан начал никнуть, оседать, и не облепил снаружи экипаж, застилая обзор, и не продышать окошечко. Он закрыл глаза, пробуя задремать. Шипение пара, вьюга, где-то вдалеке лошади, сани, колокольцы, смех и веселье. А у него ангина, горло, велено оставаться дома и пить противную микстуру. Лакрица. Шум стал явственнее, пришлось открывать глаза. На Кологривкина не похоже, прошло всего 20 минут. Дверца экипажа распахнулась, кто-то незнакомый заглянул и, не сказав ни слова, исчез. Может, видение? Видение оказалось настойчивым. На этот раз оно приняло облик Александра Алексеевича Ушакова, первого вожака марсианских территорий. Как же это? Ушаков был непритворно озабочен. Авария? И где остальные? Шаров рассказал, что случилось. Получилось длинно и занудно. Мы поохотиться решили. Надя заметила паровой фонтан. Стало ясно, что с кем-то авария произошла. Не ожидал, что с вами. Эй, принесите свежую батарею поживее. Две батареи. Снаружи был пятачок зимы. Небольшой, сажений в 15. Бело, под ногами скрипит, лыж не хватает. Кавалькада оказалась на открытых паровиках. Вожатого пристроили поудобнее. И один из охотничков рванул в Лазорьевск, в лазарет. Нужно отыскать Лукина и Кологривкина. Шаров насчитал 6 человек. Вот так охотиться на Марсе, техника и старые мосинские винтовки. Почему нет? Даже интересно, давно не ходили по следу. Как только самочувствие ваше позволяет, участливо поинтересовался Ушаков. Самочувствие отличное, лучше не бывает. Бывает, бывает у покойников. Тогда, в седло, случайно или нет. Но ближе всех оказался паракат Надежды. Ничего не оставалось, как устраиваться на заднем сиденье. Впрочем, какая ерунда. Полная, совершенная ерунда. На скорости ветер забирал, стало зябко. Удивительно, что волнуют такие пустяки. Одни пустяки и волнуют. Глобальные проблемы? Нет. Навстречу выкатилась платформа. Вот и ваши. Надя затормозила столь резко, что Шаров поневоле прижался к ней. Живы и здоровы. Что ж, предчувствие обмануло. Действительно, что могло с ними случиться? Кологривкин соскочил с платформы и подбежал к Шарову. «У вас все нормально? Мы спешили. Значит, волнения были взаимными. А где подпоручик?» «Остался. На всякий случай», — говорит. «По-моему, у него боязнь пространства», — говорил Кологривкин весело, но лицо серое и дышит часто. Волновался. Или с Лукиным повздорил. Лукин припугнуть может. Хотя санитарный ответственный, похоже, не из пугливых. «Как же это вы экипаж не проверили?» Ушаков укоризненно покачал головой. «Ведь любой могли выбрать, если хоть малейшие подозрения на неисправность было». «Виноват», — коротко ответил Кологривкин. «Молодец, не оправдывается. Отбуксировать в город и провести тщательнейший осмотр. В присутствии Демкина и Шарову. Демкин, наш спец по транспорту. На саботаж у него нюх. Отправить Кологривкина под арест, он мне понадобится», — возразил Шаров. «Разве так? Тогда, ладно, свободны». Кологривкин вопросительно посмотрел на Шарова. «Мне, с вами, возвращайтесь за Лукиным, передайте, присутствовать на осмотре экипажа, и сами побудьте с ним». «Хорошо», но чувствовалось, что хорошего Кологривкин не предвидел. «Ничего, пусть друг за дружкой посмотрит, и при деле, и ему свободнее. Я сорвал вашу охоту». Шаров повернулся к Ушакову. «Мне очень жаль, но это мне следует извиниться. Я должен был дать вам свой личный экипаж. Надеюсь, ваши планы не слишком нарушены». «Планы, это он на сроках. Самую малость, что вам необходимо сейчас. Поскорее добраться до города. Кто-нибудь довезет меня». «Ну, разумеется. Надежда, тебе». Взрыв, громкий даже здесь, не дал договорить. Все повернулись в сторону, откуда только что приехали. У горизонта медленно, неспешно поднимался грибок. Белый пар, бурый песок, черный дым. Все, теперь экспертизы не будет. Вернее, будет, но другая. Обратный путь занял совсем немного времени. Он и не знал, что паракаты способны так быстро ехать. Надежда опять вырвалась вперед. И у воронки на месте бывшего экипажа они были первыми. Подумать только, опоздаем мы на каких-нибудь 15 минут. И она замолчала, представляя, что бы было. Ничего хорошего. Шаров прикинул, как раз к ним бы подходила платформа с Кологривкиным. Рассчитано точно. Пожалуй, я соглашусь, что охота – замечательная штука и жизнью своей человечество обязано именно охоте. Во всяком случае, капитан Шаров, точно, вы способны шутить. Какие уж тут шутки, Надя, убытки, а не шутки. Экипаж пропал. Скверно. Скверной была попытка скрыть растерянность и страх. Вы по-прежнему считаете, что не следует арестовывать Кологривкина. Трезвый голос Ушакова возвращал к действительности. Подумалось, что теперь-то первый вожак рад, что не предоставил свой личный экипаж. Нет, не считаю. Но допрашивать его буду только я. Я и никто другой. Разумеется, разумеется. Уберите его. Свицкие сноровисто заломили руки санитарному ответственному. До моего допроса он не должен подвергаться никакому воздействию. Шаров избегал смотреть на Кологривкина, а надобно бы привыкнуть, не впервой, далеко не впервой, не тревожьтесь, сохранность, как в имперском банке, обнадеживающе, теперь на Шаровском счету 34 червонца и санитарный ответственный, гарантируется возврат в момент обращения, процветание и неколебимость из поколения в поколение, только для расово безупречных лиц, обездвиженного Кологривкина перекинули через седло. Терпи, не то терпел, на Марс за так не попадают. Необходимо просеять все вокруг, подобрать каждый обломок, каждый винтик. Привычка есть натура первая. Сейчас Шаров и не чувствовал себя, но именно такой, нечувствительный, он был лучшим работником департамента. Осушишь, бывало, руку, ударив нерасчетливо шашкой по чучелке, уже потом расскажут, на что темляк нужен, и ходишь с немой рукой полдня. Сейчас он весь, немой, деревянный. И потому, особенно деятельный, непобедимый Ванька Встанька, без химер совести, порядочности, чести, кадр, решивший все, раз и навсегда, выделите необходимое количество людей, чтобы управились до захода солнца, что-нибудь еще, Ушаков почувствовал перемену, улыбки кончились, мне нужно в город, срочно, я вас отвезу, Надежда вновь оседлала паракат, дева, отданная дракону во спасение града. Путь назад не был путем любви. Дракона интересовали только драконы. Глава 6. Вестовой, заменивший Калагривкина, был бодр и свеж, совершенно не запуган судьбой предшественника. Сдается свято место, цены приемлемы. Шаров позволил себе 2 часа бездеятельно проваляться в своем номере 2А. Для тела полезно, и вообще, надо дать время противной стороне. Авось что-нибудь сделает, а сделав, ошибется. Просто так, за красивые глаза адские машинки не подбрасывают. Дорого, хлопотно, одного шуму сколько. Следовательно, считают, что он, Шаров, чем-то опасен. Приятно сознавать. Понять бы только, чем, отведенные часы истекли. Пора грянуть громкое, грозное ура. Вестовой ждал снаружи у двери. Вот что, милейший, как там тебя, служащий 3-го класса Волосков? Ты, Волосков, потише, не в лесу. Так вот, сходи приведи ко мне подпоручика моего, Лукина. Понял? Привести подпоручика Лукина. Молодец, ступай. Он нарочно заставил Лукина ждать. Неторопливо брился, чистился, охорашивался перед зеркалом. Даже начал насвистывать гром победы. Раздавайся. Демонстрация полной уверенности и довольства. Ну, подпоручик, веди в зону перемещения. Проверим твои догадки. Слушаюсь, господин капитан. Тыканье воспринято было Лукиным почти с восторгом. Все, зачислен в свои. Теперь стеречься будет меньше. Без Калагривкина дороги стали путанее и длинней, но все же они добрались до искомой зоны. Застава тщательно проверила документы. Затем, прежде чем пропустить в зону, справлялись у кого-то, крича в переговорную трубу. Строже стало, бдительнее. До вожака перемещения их останавливали еще 2. Наконец они попали в кабинет Солова. У вас эшелонированная оборона, покруче каменного пояса. Иначе нельзя, серьезно ответил вожак перемещения. Мы, единственная связь с землей. Порвись эта связь, и Алазорьевск не протянет месяца. Причем месяц этот будет незабываемым. Воздух, вода, еда, все оттуда, с матушки. Не буду ходить кругами. Я считаю, что сообщение о происшествии на Свотре было передано через главные ворота. Естественно. Как же еще? Вы признаете этот факт? Считаю, что по-другому просто не могло быть. Значит, ответственность за факт передачи информации лежит на вас? Нет. Это другое дело. Мы ежедневно перемещаем около 300 пудов массы на Землю и получаем столько же. В нашу обязанность входит проверка отправляемых материалов на взрывчатые и иные вещества, могущие повредить камеру перемещения. Больше ничего. Если на каком-либо этапе в груз подкинули листок бумаги, например, заложили в породу, мы отыскать его не сможем физически. Я должен отправить рапорт и хочу посмотреть всю процедуру. Как, кто, где, вы понимаете. Я получил предписание оказывать вам полное содействие и сам проведу вас по зоне. Больших трудов это не стоило. Ваш пакет поступает в почтовую экспедицию. Собачка его понюхает на предмет взрывчатки, после чего мы кладем его в почтовый ящик. Ну а 99% перемещаемой массы – это русиновая порода. Сейчас ее как раз загружают в камеру. Загрузка не впечатляла. Резиновая лента транспортера вываливала рыжий щебень прямо на пол. Это и есть знаменитый русин, в породе его не больше процента. Извлечение проводит на матушке. А почему не здесь? Сложнее. И потом, надо же нам что-то перемещать в ответ на земные поставки. Шаров снял с транспортера камешек. Ну чистая щебенка. Где он, могучий элемент, превращающий обычную сталь в сталь красную, непробиваемую? Значит, 300 пудов, 150 утром, 150 вечером. 2 добермана по обе стороны транспортера скалились друг на друга. Скучно собачкам. Он вернул камешек на ленту. Никакой реакции. Вечерняя партия, человеческий материал, а утром земля перемещает материалы. Бывают и внеочередные перемещения, вне расписания, как в вашем случае, но они оговариваются заранее. Лента остановилась. Все, загрузка произведена. Сейчас транспортер уберут, и состоится сеанс перемещения. Пройдемте на мостик. Идти пришлось мимо псов. Солову, как хозяину, они повиляли всем туловищем, Шарова не заметили, а вот на Лукина залаяли неистово. С детства собак не терплю. Подпоручик постарался обойти их в узком проходе. И они меня 2 кусали, на ноге до сих пор шрам ношу. Мостиком оказалось небольшое, выгороженное в зале управления помещенницы. Пластиковые прозрачные стенки отгораживали от ушей, но не глаз. Смотрели на них отовсюду, но мельком, искоса. Зырк и нету взгляда. Не пойман, не съеден. Отсюда подтверждается команда на перемещение. Второй ключ – в зале. И аналогичная ситуация – на земной станции, в Пулково. Так что несанкционированное перемещение требует сговора по меньшей мере 4 человек. 4, четверых. У нас очень точные хронометры. Реле допускает разнобой в 3 секунды, но обычно укладываемся ровненько. Тонкая стрелочка подбиралась к полудню. Внимание! Управляющий перемещением повернул ключ. Через секунду мягко дунуло в уши. Масса одинаковая, а объем разный. Перепад давления. 64 человека. Прохрюкала переговорная трубка. Детский поток. Третий за неделю. Молоденькие. Они лучше приспосабливаются к Марсу. Быстрее. Шаров огляделся. Не видать шпионов. Не слыхать. А они, рядом. Близенько. А можно ли отсюда переместить что-нибудь? Например, в Лондон. Наша матрица соответствует Пулковской. Ну а заменить матрицу? Тайком, например, заменить и наладить обмен с другим местом. Теоретически это, конечно, возможно. Но матрица охраняется круглосуточно, и никто, включая первого вожака, не имеет к ней доступа. Так уж и никто. Замена матрицы возможна только комиссией с Земли, комиссией высшего ранга. Не знаю, за 5 лет таких комиссий не было. Матрица, в принципе, должна служить веками. Ну а если все-таки заменили, а юстировка? Минимум неделя уйдет на юстировку, и все это время камера будет простаивать. Неужели это можно не заметить? Сдаюсь. Теперь, другое. У вас ведется документация перемещений? Обязательно. Хотите проверить, не было ли перебоев? На мой взгляд, труд излишний, но если вы настаиваете, это мой способ отрабатывать хлеб. Тогда пройдемте в канцелярию. Канцелярия пахла, как все канцелярии мира, пылью, чернилами, старой бумагой, только разве поменьше размером, совсем небольшая, если быть точным. Я вот реестрик, и человечек был обычной канцелярской кошкой, драной, взъерошенной, лишайной. Реестрик представлял собой лист бумаги, расчерченный на графы, наполовину уже заполненный. Покажите документы, которые потребуются капитану. Все документы, без исключения, будет исполнено, подобострастно ответила кошка. 2 часа Шаров листал пухлые тома отчетов, недельных, месячных, квартальных, потом переключился исключительно на годовые. Синие обложки, с земли, красные, на землю. С земли шло все. Воздух, вода, еда, материалы, оборудование и люди, люди и люди. На землю шла в основном руда. Сотни и сотни пудов складывались в миллионы. Людей ушло на землю 433 человека. За все 5 лет. Последний раз отправка человека на матушку состоялась за неделю до аварии на Свотре. Ясно, головушка, 2 и 2 складывать не разучилась. Граф и шпионские сообщения в реестриках не оказалось. Лукин тоже изучал документацию, читал, шевеля губами, записи дежурных по перемещению. Тех, кто стоял на ключах, каждое новое имя он заносил в маленькую книжечку, для себя и на большой лист бумаги, для Шарова. Отработка документации иногда приносила решение самых сложных вопросов, но не на этот раз. Довольно. Шаров закрыл последний годовой отчет, вернее, первый, он читал их в обратном порядке. Пора поговорить с нашим санитарным ответственным. Уж он теперь ответит, недобро скаламбурил Лукин. Они распрощались с Соловым. Ориентироваться в переходах становилось все легче. Отделение департамента, ставший привычным кабинет, все это располагало к хорошему, до мозга костей, допросу. 4 часа, или больше, до утра. «Доставьте нам Кологривкина», — распорядился Шаров. «Может, удастся управиться быстро, 1-2 и чистосердечное признание, в знак уважения санитарного ответственного к его, Шарова, заслугам перед Отечеством. Добрый вечер, Иван Иванович». Вместо Кологривкина явился Спицын, марсианский вожак номер 3. «Давно не виделись, коллега». «Добрый, да, действительно, вечер. Хотите поприсутствовать на допросе?» «Хотел бы, искренне хотел бы. Почему бы? Мне очень неловко сообщать, но подозреваемый Кологривкин скончался 30 минут назад. От каких же причин? Позвольте полюбопытствовать». Шаров понял, что не удивился. «Ждал, значит, сидел и ждал, лежал и ждал, ходил и ждал. Отек легких». Спицын не выглядел смущенным. Напротив, казалось, он доволен. «Дыхательная недостаточность». «Вот так, вдруг, ни с того ни с сего, дыхательная недостаточность, из того и с сего. Мы проверили, в его кислородной батарее оказался фосген, газ, вызывающий смерть из-за отека легких. Следовательно, это он, Кологривкин, причина взрыва экипажа. Разве, Иначе зачем кому-то потребовалось его устранять? Калагривкин сделал свое дело, потому и был обречен, чтобы не выдать сообщников. Типичный прием, шаблон. Осталось проверить контакты Калагривкина, как следует, с пристрастием, и мы все равно выйдем на его сообщников. Вы говорите, газ был в батарее Калагривкина, в какой, что значит, в какой, в той, что была при нем. Спицын удивился непонятливости капитана. Не знают они там, на матушке, специфики Марса. Любопытно, действительно любопытно. Вас что-то смущает, капитан? Так, одна малость. Дело в том, что эта воздушная батарея, моя, глава 7, ваша, я сам отдал ее санитарному ответственному. Выходит, это у меня должен был случиться отек легких. Вот так, Спицын вздохнул. Жаль, очень жаль. То есть я рад, что вам повезло. Жаль, что вы распорядились не трогать Калагривкина без вас. Допросить бы его своевременно, и многое бы прояснилось. Выходит, у нас опять нет подозреваемых? Чего-чего, а подозреваемых хватает. Мой соратник даже списочек подготовил. Без Калагривкина там трое остались. Вполне достаточно. Попробую угадать. Я, Ушаков и, наверное, Солов. Верно, а вы у него спросите. Подпоручик, отвечайте. Это всего лишь рабочая гипотеза. Лукин нажег взглядом капитана. Я не в претензии, развел руками Спицын. Списочек подготовил он. Кивнул на подпоручика Шаров, а батарея отравленная досталась мне. Калагривкину она досталась. Утешил его начальник марсианского отделения департамента. То, случайность, мое везение. Надолго его не хватит. Раз везение, с батареей, два, охотнички подоспели. Помилуйте, надобно же и умение показать. Умение капитана Шарова выставлено для всеобщего обозрения в павильоне народных ремесел. Детям и нижним чинам вход возбранен. Получается, дело у вас затягивается. Теперь дело опять у вас. Дистанцируется третий вожак. Отнюдь, комрад Спицын, отнюдь. Думаю, мы стали гораздо ближе к истине, нежели вчера. Рад это слышать. Но видно было, что Спицын сомневается. Блеф, штука тонкая. Так иногда заврешься, что и сам начинаешь верить в сказанное собой. Противник-то поверил, раз и взрыв, и фазген. Завтра, самое позднее, послезавтра, я надеюсь, мы окончательно расставим точки над «и». Превосходно, просто превосходно. Я могу передать это Ушакову, я уже говорил с ним на эту тему. Вчера, говорил, после чего и открылась охота. Типичная ошибка службистов. После того, значит, вследствие того. Что ж, подождем до завтра. Спицын не стал обижаться на скрытность капитана. Земля, она и есть земля. Марку держит. К тому же, правила департамента. Чего не знаешь, зато не в ответе. Или до послезавтра. Но сейчас я бы хотела смотреть тело Калагривкина. Извольте, я проведу вас в медчасть. Умер, да. В медчасти их встретили почтительно, но с чистой совестью. Делали что могли, но слишком велика оказалась доза. 300 литров чистого кислорода затратили, и, впустую, отек протекал злокачественно. Вы хотите пройти в секционную, только возьмите воздушную батарею. Все-таки, фазген. Калагривкин действительно был очень мертвый. Случалось, укрывали подобным образом людей, выводили из-под следствия. Случалось, но не случилось. Тело срочно отправьте на землю. Раньше утра не получится. Спицын не поморщился, знает порядок, вот с утренним сеансом перемещения пусть и отправится. Да, повезло, непонятно чему порадовался врач. Доктор, отвел его в сторонку Шаров, вы мне дайте чего-нибудь от сна, посильнее. Мне сегодня спать нельзя, первитина, что ли, могу предложить кое-что получше. Вот, по капсуле каждые 6 часов, не более 4 кряду, максимум 6. А потом, сутки отсыпаться, отосплюсь, непременно отосплюсь, спасибо. Капсулы в прозрачном пузырьке лежали смирно, придавленные пружинкой пробки, точно патроны в обойме, лежат, а потом, бабах, собирай мозги по стенке. Какие мозги, там ведь кость, капитан, юморист, душа компании, тосты, анекдоты, шутки, рекомендуется для господ офицеров. Цена с пересылкой, целковый участникам Босфорской войны, скидка. Пожалуй, на сегодня довольно. Пойду составлять рапорт, к утреннему сеансу поспеть надо. Во сколько утренний сеанс-то? В 8:15, подсказал Лукин. 9:03, на рапорт, что останется, на сон. Третий вожак сочувственно кивнул. Писанины хватает, и никаких писарей не позовешь, секретно. Сколько я в свое время бумаги перевел, а гусей? Вечные ручки спасли Рим, продолжил вечер шуток Шаров. Демонстрация уверенности в завтрашнем дне. Мой шеф был записным патриотом и всякие западные штучки отрицал. Гусиное перо, и точка, начал делиться воспоминаниями Спицын. Аспирина не признавал. Рюмка водки, щепоть пороха и баня, парная. Там и умер от удара. Не успели кровь пустить. Любимое его средство. Средство знатное, подтвердил Шаров. Так и до крамолы договориться можно. Нет, откровенность, дурная болезнь, собачья, как говаривал тот самый шеф. Выходит, Спицын из старой гвардии, хоть на Марсе, но живой, реликт. После заговора генералов кровопускание устроили изрядное. Очистка от вредителей, пособников и шлаков. Я все говорю, а вам время дорого. Позвольте проводить вас. Спицын поражал своей любезностью. Издевается, что ли? Или просто... Профилактика, личный надзор, ничего, нам, людям честным, скрывать нечего. Голы аки соколы, неимущие, не стоит затрудняться, отклонил любезность Шаров. Нам еще придется обсудить кое-какие мелочи. Рутина, знаете ли, повседневность, самое главное в нашей работе. Тогда, до завтра, капитан. А задача Флукина, проверить документацию транспортного отдела, не выезжали ли экипажи из поселений более чем на день, и подготовить поименный список лиц, отбывших на Землю за два последних года, к завтрашнему утру, и спи, отдыхай. Шаров в одиночестве брел переходами Лазорьевска. Теперь неплохо бы и подумать, никто не мешает, не отвлекает. Шум в голове разве? Чего, мол, думать, работать нужно. Действительно, что ли, рапорт написать, пока живой. Образцовый такой рапорт, с полным разоблачением на последней странице. Знать бы, что там, на той странице. Никто в переходах за ним не следил, никто не нападал. А Лазорьевск – город образцовый, город будущего. Нет праздности, нет и преступности. Люди гордятся плодами своего труда. Энтузиазм размеров неслыханных. Даже под ноги не плюют. Все, как один. У входа в свой номер 2 он еще раз оглянулся. Для публики. Пусть их заслужили. Сюрприз ждал в самом номере. Надя, что-то случилось. Ничего более на ум не пришло. Ах, не кстати. Как не кстати, будь это на отдыхе, на земле. Пелно, капитан, кому ты нужен на отдыхе, вне власти? Возьмите меня на землю. Принцесса Марса курила редкие американские сигареты. Умело курила, по-настоящему. Я не вполне вас понимаю. На землю. Я очень прошу вас и готова. Она покраснела. От решимости, стыда, гнева, все вместе, готовы? Доброжелательно подсказал он. Я понимаю, глупо. Вам, наверное, часто предлагают себя, но у меня просто ничего нет больше. Вот вам и ножичек в спину. Надежда Ушакова. Остается выяснить, она, отвлекающий момент или сам инструмент, скорее, второе. Классика департамента. Если я не попаду на землю сейчас, то не попаду никогда. Отец трижды просил, чтобы мне разрешили, и сегодня получил третий отказ. Шаров сел в другое креслице, рядом, отмахнулся от дыма. Вот возьмет и удивит. Впадет в откровенности, расскажет свои секреты не после, как они рассчитывают, а до, или, того горше, вместо. О чем рассказывать только? О подозрениях, о раскрытых тайнах? Нет у него раскрытых тайн, или они неинтересны. Например, тайна номер 7 или 8. За 5 лет освоения Марса перемещено было сюда 67 тысяч человек, обратно 433 человека. Судя по объемам поставок воздуха и продуктов, сейчас во всех поселениях находилось не более 6, максимум 7 тысяч человек. Сложите и вычтите. Такая вот арифметика. Кого это волнует? Надя, я бы и рад помочь вам, но не так это просто. Сюда, на Марс, мне что человека отправить, что десяток, пустяк. А вот обратно. Обратно, куда сложней. Вы можете, я знаю. Кого она пыталась убедить, себя или его? Может быть, я подчеркиваю, может быть, мне и удастся что-нибудь для вас сделать, но только в случае успешного завершения моей миссии. Но ведь вы сказали, что завтра. Ну так то завтра. А вы пришли сегодня. Я слышала, мой рар в вашем списке. Если нужно, я бы могла. Вот и дождались. Дочь дает показания, уличая отца в деятельности, направленной на подрыв империи. Который раз одно и то же. Противно. Нет у меня никакого списка, Надя. Но если вы желаете помочь, конечно, тогда вы здорово управляетесь с паракатом. А экипаж сможете вести? Смогу, разумеется. Тогда покатайте меня. Сейчас, именно сейчас. Дело того требует. Она удержалась от вопросов. Куда, зачем, почему. Умненькая девочка. Обслуга парка вопросов не задавала. Наружные костюмы принесла сама Надежда. Экипаж подогнала она же. Отцовский. Он всегда заправлен, наготове. Коробочка на поясе дразнила. Любит, не любит, фазген, не фазген. Для некоторых снаряды в порядке исключения попадают в одно место и дважды, и трижды. Для хорошего человека. Он устроился внутри. Надя заняла место вожатого. Ворота шлюза раскрылись. Мы сможем двигаться в такой темноте, не быстро. Я сейчас зажгу фонари. Зашипел газ, и ацетиленовый свет отвоевал у тьмы маленький кусочек Марса. Сейчас мошка налетит. Поехали в сторону Сватры. Заказал он единственный маршрут, который знал. Ехать было приятно. Кресло удобное, просторное и мягкое. И обзор прекрасный. Он читал, что у Марса две луны, но не нашел ни одной. Ладно, не в лунах счастье. Версту мы проехали, полторы. Сейчас Надя чувствовала себя поувереннее. Дело делала. Тогда хватит. Развернитесь назад, к городу, и погасите фонарь. Она опять выдержала характер, не спросила, зачем. Шаров не стал ее томить. Знаете, Надя, я буду спать. Устал что-то. Вы боитесь оставаться в городе? Боюсь немножко. Даже больше, чем немножко. Здесь вам бояться нечего. У меня винтовка. Я в шакала за версту попадаю. Они что, могут напасть? Шакалы? Нет, что вы. Я и не в шакала могу попасть тоже. Шаров не стал уточнять характер мишени Нади. Меткая и довольна. Город был темен. Скудный свет луны. Показалось, все-таки какая-то крошка торопыга, едва обозначал громаду у горизонта, без окон, и дверей мало, блестела игла грозоуловителя, загадочно, призрачно, серебряный кол на могиле вурдалака, надежнее осинового, хоть и дороже, одна беда, украсть могут, что могут, украдут непременно, всенепременнейше, пережитки тлетворного влияния упаднических наций, маргиналов, ничего, очистимся, и тогда, прощайте, замки и запоры. Нравственность, черта исконно славянская, воссядет у каждого очага, и народ, взлелеянный вожаками, радостно и доверчиво пойдет навстречу великому жребию. Уже идет, прямо-таки в припрыжку, штаны некогда поддернуть. Гоп-гоп, братки, веселей, ничего не видно, не срываются с иглы искры, не разбегаются лучи. Теориям, не подкрепленным практическими результатами, не место в нашей науке. Всякие там открытия на острие пера, вредная выдумка. Открытия должны давать плоды народу. Не дают, удобрить маленько, пусть быстрее зреют. Полить, потрясти, наконец. На это мы мастера. Я, мастер. Он смотрел на мрак города, надеясь вопреки своим же выкладкам увидеть сигналы. Ерунда, конечно. Существуют такие, давно бы увидели другие. Сигнал на 300 верст. Это вам не флажками семафорить. Или у него зрение притупилось, или нюх врет. А почему, собственно, зрение? Уши есть. Ладно, отметем, хотя если в ультразвуке, нет, 300 миль, осязание, почву простукивать, три точки, тире, точка, тоже незаметно не сделаешь, письмо послать, имперской почтой, голубиной тоже неплохо, вообще, ерунда лезет в голову, неуверенность в собственных мыслях, это что, Надя, шакалы, вокруг мигали красные огоньки, парные, они придвигались ближе и ближе, зайцы, сразу ответила Надежда, не спит. Пусть и вправду постережит. Мало ли, чего это они, зайцы всегда к экипажам жмутся. Наверное, принимают за больших зайцев, защищающих от шакалов. Или просто тепло манит. Они любят тепло. На них, наверное, просто охотятся. Сиди да постреливай себе. Мы на них не охотимся. Я не охочусь, поправилась она. Существенная поправка. Значит, другие охотятся. Да что далеко ходить, других искать. Он... Капитан Шаров охотится преимущественно на зайцев. Во-первых, это просто, во-вторых, безопасно, а в-третьих, служба такая. Да-с, было действительно тепло. Неудивительно, что зверьков манило погреться. Там, снаружи, мороз градусов за 30, не до гуляний. Опять же темнота. Спи, капитан, отдыхай. Копи силы на день завтрашний. Уже сегодняшний, тем более копи. Надя, только не стреляйте, если кого-нибудь заметите. Меня разбудите прежде. Хорошо, я ведь тоже, стрелок отменный. Когда вижу цель, так можно всю ночь впустую проболтать. Тары-бары на Марсе. Он закрыл глаза, удобнее устроился в кресле. Будем считать слонов, марсианских. Мохнатых-мохнатых, неслышно трубящих за 300 верст своим собратьям по хоботу. Такая у них особенность, у слонов, трубить, даже во вред себе, не могут они иначе. А приметить слона довольно просто. Нужно только немножко отступить назад и поднять голову. Глава 8. Уют кресла оказался обманчив. Тело страдало и плакалось. Совсем не хочет долг исполнять. Не хочет, заставим. Марсианский рассвет не бодрил, не вдохновлял. Причем тут рассвет? Честно надо признаться, годы. На диванчике надо лежать или на печи, а не шастать в поисках шпионов. Ничего, лет через 20 уйдет в отставку с полным пенсионом и медалью за выслугу лет. Шаров посмотрел на часы. 5 часов сна, однако, ровно на 5 больше, чем он заслужил. И еще жалуетесь, капитан? Стыдно, стыдно, батенька. Проснулись, а Надежда вот не поспала, охраняла сон мужественного капитана департамента. Проснулся. Давайте, Надя, назад двигать, в город. Великие дела ждут. Она ни о чем больше не просила, не напоминала. Интересно, что думалось ей ночью. Поняла бессмысленность просьб или просто разозлилась. Да будет ей земля, будет. Служба в департаменте имеет много гитик. Объявить, например, ее свидетельницей на процессе. Правда, как минимум нужен процесс. Хороший такой показательный процесс. Или, напротив, тайный. Никто ничего толком не знает, никому ни о чем не известно. Они въехали в шлюз. Надя, пряча глаза, попрощалась. Стыдится. Он успел написать рапорт и попользоваться водичкой. Вестовой невозмутимо приветствовал Шарова и подал завтрак. Яичницу с салом и большой термос с битня. На третьей кружке подоспел и Лукин со своим списком. Большой получился список. На 20 листов. Земля, наверное, тоже до этого додумалась и уже готовится их проверять. Сколько там за 2 года набралось? 180 человек ровно. После эффективного допроса в империи прибавится 180 сломленных людей. Рутина, повседневная работа. Вот, протянул он подпоручику пакет с рапортом. Отправьте. И подождите ответа. Ответа? С земли? Откуда же еще? Слушаюсь. Подпоручик, наверное, ждал другого, задушевного разговора, посвящения в тайны ремесла или просто предложения присесть. Все, все будет, потом. Он допил сбитень, все-таки здорово сушит Марс, почечный курорт открывать можно, когда пожаловал Спицын. Слышал, вы поездку предприняли, ночную, так идейка в голову пришла, понадобилось проверить. Ничего особенного, но любой пустяк может оказаться важным. А что, имеются возражения? Помилуйте, какие возражения, просто я беспокоился, случись что, мы ей на помощь прийти не смогли бы, обошлось, как видите, да, еще Александр Алексеевич просил, как выпадет у вас минутка, навестить его, обязательно зайду, немножко попозже, я так и передам, вы меня очень обяжете, приятно, что не говори, быть представителем земли, какие люди захаживают, и не приказывают, просит, интересно, что Ушакову нужно. Дела интересуют или жениться заставит, какая он партия, запасы белья подходили к концу, пора, пора, друг милый, покончить с этим делом, пережил 2 покушения, не дожидайся 3-го, для здоровья вредно, в переходах он встретил человек 30, час пик, похоже, он приладился к ритму Элазорьевска, начинает жить в ногу со всеми, научный корпус он нашел легко, скоро сам сможет работать в Чичероне, посмотрите налево, милостивые государи, здесь ровно 2 дня назад впервые побывал капитан Шаров, исполненный рвения и отваги. Где тот капитан теперь, никому не известно, потому что неинтересно. Наверное, сработала какая-то система оповещения. Магистр Семеняка перехватил его почти у самого входа. Опять в наши края, чем могу помочь? Опять, директор у себя, Кирилл Петрович на полигоне, испытывает аэростат. Далеко этот полигон, версты 2. Вы подождете или необходимо подготовить паракат, пешочком пройдусь, ножками, что 2 версты, пустяк, вы только направление укажите, у нас свой выход из города, пройдемте, я только распоряжусь, чтобы для вас подготовили костюм, шлюз, декомпрессия, облачение в костюм, положительно, он превращается в обывателя города Лазорьевска, трубочка привычно скользнула в ноздрю, надолго хватит батарей, да, часов на 12. Плюс часовая резервная, выйдите наружу, и направо, там колея наезжена, вы полигон заметите непременно, по аэростату, или все-таки дать вам сопровождающего, не стоит, хочется немного побыть одному, магистр попрощался, начиналась декомпрессия, присядем на дорожку, подумаем, полчаса туда, с запасом, пол, обратно, как раз успеет ответ прийти с земли, вот, капитан, ты и на вакациях, Дорога, словно в Айдаровке, пыльная, неширокая. Того и гляди на коровьи лепешки наткнешься да на конские яблоки. Или баба погонит гусей к речке, купаться. Удочки не хватает до самой речки. Зато здесь грязи не бывает, не развозит шлях. Ступай и ступай, хоть до самой станции Берд. Он приблизился к щиту, большому, на бетонном основании, возвышающемуся над округой на 3 сажени. Дитя департамента пропаганды. Большими, аршинными буквами выведен был призыв превратить Марс в рукотворный сад. За буквами ветвились яблони с налитыми румяными яблоками. То есть можно было догадываться, что это румяные яблоки. Краски выцвели, выгорели. Солнце хоть и слабое, а злое. Он подошел поближе, желая попробовать, из чего сделан щит. Дерево, пластик, железо, ногтем провел по поверхности. Похоже, пластик. Что-то громко треснуло, и в щите, на 2 вершка выше его головы, появилась аккуратная круглая дырочка. Трехлинейка, однако. Шаров быстро побежал, огибая щит. Быстро, да не очень, еще одна дырочка, и опять выше. Наконец он укрылся за ним, для верности присел. Бетон понадежнее пластика будет. Стреляли в спину. Издалека, верста, не меньше. Он осторожно выглянул. Никого. Так и станут тебя дожидаться. Кому-то он здорово мешает. Или просто, нелюбовь. Не любит его стрелок хороший, даже отличный, но к Марсу непривычный, иначе сделал бы поправку на низкое притяжение, и была бы у Шарова лишняя дырка. Ничего, не поздно еще. Подойдет поближе, делов-то. А у него, у Шарова, всего оружие, что фига в кармане. Беспечный и самоуверенный болван. Если бы, подумалось, что он теперь может объяснить поведение генералов-заговорщиков. Ведь знали, что ожидает их, а никто не то что не поднял верные полки. Положим, не было никаких верных полков, но и просто не бежал, не отстреливался, в конце концов, им просто не хотелось жить, устали, сколько сил хватало, жили, а потом устали, так то генералы, ему не по чину уставать, лорд Байрон Мценского уезда, понимаете ли, нашелся, фаталист на жалование, вверяю себя судьбе и все такое, больно ты нужен судьбе, милый, дешевое кокетство молодого юнкера, стыдно, он не устыдился, но разозлился. Немного, но лучше, чем ничего. Можно под прикрытием щита отбежать подальше, а потом попытаться кружным путем вернуться в город. Воздуху хватит, он нынче запасливый. Из-за горизонта вынырнул паракат. Кавалерия, как всегда, вовремя. Паракат подъехал прямо к щиту. Что-то случилось. Паракат вез 2. Патруль. Ну, правильно, регулярное патрулирование. Еще Калагривкин говорил. Никакого рояля в кустах, стреляли. Со стороны города, стреляли, в меня целили, но промахнулись. Патрульные спешились, осмотрели щит. Да, похоже, стреляли. Сейчас проверим. Один из патрульных пустил сигнальную ракету, зеленый огонек завис в небе. Подкрепление зовем, пояснил патрульный. Вы подождите, пока не разберемся. Карабины у них были кавалерийские, ладные, удобные. Окоротит плохого человека, эти смогут. Ответные огоньки зависли в воздухе. Ну, мы пошли. А вы ждите, экипаж скоро подойдет. Паракат покатил к городу. Храбрые ребята, не боятся, что стрелок их снимет. Или боятся, но службу исполняют. И ты давай служи. Шаров отряхнулся от пыли, оглянулся. Где ж полигон? Полигон оказался почти рядом. Шаров вышел на него через 15 минут и едва не опоздал. Пузырь уже надували. Пришли полюбопытствовать, я тоже. Директор стоял чуть поодаль от воздушного шара. 3 человека возились около газовой установки. С детства люблю, с ярмарки. Счастливые люди, воздухоплаватели. Высоко, в тишине, над нами, суетными грешниками. Пузырь раздулся до размеров хорошей избы, но все не мог оторваться. Мы наполняем его раскаленным гелием. Все равно подъемная сила мизерна. Всей аппаратуры 2 фунта, а поди ж ты подними. Стенки пузыря были полупрозрачными, и сквозь них проглядывали горы, проглядывали мутно и неясно. Пузырь увеличивался на глазах, вдвое, втрое, вчетверо, наконец он начал медленно подниматься. Кто-то отсоединил кишку, обрубил балласт, и шар устремился вверх. «Далеко улетит?» – спросил Шаров Леонидова. «Увы, как только газ остынет, пойдем ловить. На версту поднимется, если повезет», – сглазил. Шар передумал. Не поднявшись и на 100 сажений, он замер, а потом мало-помалу начал снижаться. Оболочка старая, пропускает. Новую нужно варить. Из топора не сваришь, придется у земли просить, а земля, барышня капризная. Ладно, капитан, так что же вас привело сюда, на полигон, Помимо зрелища, служба, Кирилл Петрович, разговор у меня к вам. Прямо здесь разговор, а то я мерзнуть начал. Давайте в город сначала вернемся. Шар пошел вниз быстрее. Его отнесло немного в сторону, и люди побежали за ним вслед. На руки хотят принять, что ли, муравьи и арбуз. Давайте вернемся, согласился Шаров. Он тоже замерз. Во всяком случае, дрожал. Только придется подождать, пока не сложим баллон. Гелий газ благородный, не след терять. Неужели без вас не управиться, господин директор? Управиться, безусловно, управиться. Но у нас с транспортом не как у вас. Плохо с транспортом. Один экипаж, и на нем установлен компрессор. Придется ждать, а мы пешочком. Я вот прошелся, знаете, благодать. Просторы наши, российские. Мысли в голову приходят всяческие, мечты. Право, пойдемте, Кирилл Петрович. С людьми вашего ведомства спорить трудно. Если вы настаиваете, не то чтобы я, опять служба. Тогда, с вашего позволения, я распоряжусь. Шаров смотрел, как Леонидов подошел к вожатому экипажа. Хорошо бы послушать, что в таких случаях говорят академики. Оставляет научное завещание, просит не поминать лихом, приказывает почистить экипаж по возвращении, чтоб блестел и сверкал, но возвращаться пешком не пришлось. Подоспел броневичок департамента. Иван Иванович, вы рискуете просто безрассудно. Спицын выговаривал не шутейно. Похоже, он в самом деле волновался. Мы бы вам любую охрану дали, эскорт, а вы кого-нибудь нашли? Невежливо перебил его Шаров. Нет, ищем. И подпоручик с вас пример берет, пешком. Неужели трудно приказать подать экипаж? Лукин здесь? Так точно, комрад-капитан. Лукин показался в проеме люка. Вам депеша с земли. Сказали, вы в научный корпус пошли. Я туда. Там узнал про полигон. Подумал, за четверть часа добегу, что возиться с колесами. А по пути меня нагнали. Шаров взял конверт, сломал печать. Так, пришло время делить пироги. А пирог у него еще в печи, и удастся, нет, неизвестно. Видите, Кирилл Петрович, все и уладилось. Поедем с Шиком, за броней. Академик молча полез внутрь. Лучше бы шли пешком, хотя психическое давление, оно разным бывает. Спицын тоже помалкивал, сказал лишь, что местность прочесывать будут, пока не найдут стрелявшего. Третий вожак явно верил в вечную жизнь. По просьбе Шарова их высадили у шлюза научного корпуса. И костюм наружный отдать нужно, и просто удобнее. Вот вы и дома, господин директор. Не пригласите к себе, сушит очень Марс, пить хочется. Опять-таки, разговор, не забыли, забудешь с вами. Академик, похоже, успокоился, или плюнул на все. Кончился страх ожидания страха. Подлетел магистр Семеняка, но остановился, словно лбом о ворота. Ну и чутье у малого. Сэр Исаак Ньютон по-прежнему грустил, обделенный историческим оптимизмом славян. Не повезло ему, не в той стране родился. Леонидов помешкал мгновение, затем решительно сел в свое кресло. «Чайку нам!» – прокричал в переговорную трубку. «Моего чаю, и заварите в автоклаве. Под давлением завариваете? Любопытно. Иначе какой чай?» Дикахт. Ну, начнем разговор или подождем, ждать недолго, автоклав маленький, быстро поспеет. Начнем, Кирилл Петрович, а поспеет, так вот мы, все здесь, значит, начнем. Так чем же я могу быть вам полезен? Шаров не спешил с ответом. Действительно, чем? Небо такое большое, палец такой маленький. Что, если догадка неверна? Да ничего, ничего особенного, эко невидаль, ошибка, не римский папа. Позволено и согрешить. Вы уже помогли, Кирилл Петрович. Да, не припоминаю. В прошлый мой визит вы заметили, что знать вопрос, все равно что знать ответ. И я начал искать не ответ, а вопрос. Думаю, вы знаете причину, по которой я нахожусь здесь, я имею в виду, на Марсе. Представьте, нет, ой, лукавите. Ладно, но про аварию на Свотре ход слышали? Да. Спустя несколько дней об этом сообщили в одной из английских газет. Как просочилась к ним информация, узнать это поручили мне. Не только мне, многим, но на Марс послали именно меня. И я начал искать, кто, кому удалось передать информацию в Англию. И никак не мог найти, не мог даже понять, с какого боку подступиться. Это бывает, сплошь и рядом. Но потом вспомнил ваш совет и склонился к тому, что главное, понять, как кому-то удалось передать сообщение. Разумно. Рад, что вы так считаете. Итак, прежде всего приходит в голову, что некто, пока не важно кто, передал сведения обычным путем, через канал перемещения. Увы, ему бы потребовался сообщник, если не здесь, то на Земле обязательно. А на Земле проверили всех, имевших отношение к каналу. Проверили самым тщательным образом, вы понимаете, самым. Мы же департамент, а не Смольный институт. И, ничего, академик не ответил. Ничего, уважаемый Кирилл Петрович, это даже не цветочки, а зависть. Тогда закономерно предположить, что некто смог сообщить о происшествии англичанам на станцию Берт, а уж те по своему каналу на Землю. Опять не получается. 300 верст. Транспорт более чем на сутки поселения не покидал, пешком, несерьезно, да и по времени не получается. Успехи воздухоплавания вы сегодня продемонстрировали. Какой же вывод? Академику чая явно не хватало. Пересохло горло, руки беспокойно трутся друг о дружку. Заговор. Документы подделаны, а кто-то из вожаков, или даже, может быть, все, санкционировал таки переход на Берт. Сложно все это, но единственно возможно, если бы не то обстоятельство, что никто из вожаков не имел никакой причины сообщать об аварии на Свотре англичанам. Это абсурд, сообщил человек совестливый, непрактичный, да нельзя наивный. В чем-чем, а в этих пороках упрекнуть вожаков нельзя. По-вашему, получается, что никаким образом сообщение о катастрофе в поселении до англичан дойти не могло. Получается, Кирилл Петрович, и в то же время англичанам о катастрофе известно, вне всякого сомнения. Парадокс. И еще какой, Кирилл Петрович. Принесли чай, фарфоровый с заваркой, медной самовар кипятку, сахарницу, щипчики и даже сливочник. Поспел, поспел, по запаху чую. Липтон, угадал, что, ах, чай, да, Липтон. Позвольте поухаживать за вами. Устали, наверное, мои разглагольствования выслушивать. Вам со сливками. Шаров заучено, скупыми движениями разлил заварку по чашкам. 2 месяца половым у Палкина служил, под конец даже на чай давали. Тогда он был подпоручиком, молодым и смышленым. Но Рейли в трактире так и не появился. Чай удался средненько, староват, и лист пересушен. Но он похвалил, отменный у вас чай, Кирилл Петрович, берите патент на автоклав заварочный. Большущие деньги получать будете, как Марс заселим. Леонидов на шутку не отозвался. Он, похоже, ее и не слышал, прихлебывал себе чай, не замечая ни вкуса, ни аромата, как пьют купчики поутру с похмелья. Признаться, вы заинтриговали меня, капитан. Не думал, что в вашем департаменте решают подобные головоломки. Департамент, Кирилл Петрович, столько же мой, сколь и ваш. А насчет головоломок, это запросто. Не приходилось видеть, как мужик локомобиль чинит или веялку заграничную, не подходит деталь или передача капризничает, так он ее ломом, ломом, на удивление, иногда помогает. Где же ваш лом? Придет черед и лому. Но, вдруг детали подойдут, очень, знаете, хотелось бы. Так вот, я подумал, раз никаким известным способом весть до англичан дойти не могла, а она все-таки дошла, значит дошла она способом доселе неизвестным. Меня учили, если все варианты, кроме одного, невозможны, то этот единственный вариант, каким бы невероятным он ни казался, и произошел в действительности. Неизвестный способ, знаете, не убеждает. Был неизвестный, станет известным. Шило в мешке утаить можно, если постараться, но способ передачи информации нет. Потому что о нем знают минимум 2, передающий и принимающий. Тайна 2 уже не тайна. А если до газет дело дошло, а какой способ все-таки? Почти волшебный способ, в который никто не верит, потому и не ищет. Беспроволочный телеграф. Эки вы сочинитель, господин капитан. Таланты в землю зарываете. Бывает, и зарываем. По вынесении приговора. Пугаете. Предупреждаю. Впрочем, таланты сейчас в цене, и всякие мелкие шалости им порой прощаются, по недомыслию которые. Приятно слышать. Но только я-то здесь при чем? Так ведь вы, глубоко уважаемый Кирилл Петрович, беспроволочный телеграф и открыли. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Надеяться, конечно, я вам запретить не могу. Только у вас имеется, пусть и относительная, свобода проведения научных разработок. Все остальные работают по планам сверху, и у них просто нет возможности хоть что-нибудь сделать вне плана. А у вас есть. А воду в вино я не превращаю, мертвых не воскрешаю. Не надо, Кирилл Петрович, Сейчас сюда прибудет парочка экспертов с Земли, и, думаю, они найдут в вашей лаборатории нечто любопытное. Вы смеете? Еще как смею. А если не найдут, искать заведомо несуществующую вещь, и не подбросишь. Да любой ученый просто высмеет саму идею. Беспроволочный телеграф, надо же. Академик рассмеялся, слабо и неубедительно. Я ведь не маститых старцев в эксперты взял, Кирилл Петрович, выпускников Петроградского политехнического, альма-матер. Ребята молодые, глаза не зашорены, найдут. Когда найдут, тогда и поговорим. Тогда поздно будет, Кирилл Петрович, люди ведь гибнут. Не понял, о чем вы? Кирилл Петрович, как вы думаете, почему англичане опубликовали сообщение о Свотре? Из человеколюбия? Вы, я понимаю, движимы самыми высокими чувствами. Английские ученые на станции Берт, возможно, тоже. Год назад вы виделись с ними, говорили, делились идеями и беспроволочный телеграф открыли, похоже, одновременно. Примеров параллельных открытий в науке тьма. Ломоносов, Лавуазье, Бойль, Мариотт, Уатт, Ползунов, Черепанов, Стефенсон, Леонидов и Мистер Икс. Так вот, вас, как человека интеллигентного, совестливого, просто честного, гибель людей возмутила. Вы сообщили об этом англичанам. Те, в Лондон. Появилась публикация. А дальше, что, переспросил Леонидов. Сообщению-то цена, грош. Источник не указан, значит, поклеп, навет. Но ведь люди погибли, это вы хотели сказать? Совершенно верно. И поэтому источник информации начали искать. Прежде всего допросили людей на Пулковской станции перемещения. 12 человек запишите на свой счет, Кирилл Петрович. На очереди, отбывшие с Марса за последний год. Затем придет черед живущих здесь. Всех от последнего поселенца до первого вожака. Вы что, действительно думаете, что в департаменте будут интеллектуальные загадки решать, что да как? Метода простая, допрос расширяющимися кругами. 1000 человек сломать, сломают столько, сколько сочтут нужным. И когда очередь дойдет до вас, вы расскажете все, обязательно расскажете. Любой расскажет, только допрошенные до вас, вы ведь действительно их не воскресите. Пока будут идти массовые допросы, пока подберут новую администрацию, пока пришлют новых поселенцев, вся деятельность на Марсе будет стоять. Добыча русина приостановится, остановится производство красной стали, армия недополучит десятки, а может быть, сотни бронеходов. Вот зачем англичане и опубликовали сообщение, переданное вами, вот почему они пока держат открытие беспроволочного телеграфа в тайне. Это шантаж, милостивый государь, не знаю, вряд ли. Просто обрисовываю положение вещей и даю советы. Какие такие советы? Полезные и приятные. Вы сообщаете всему миру о своем открытии. Приоритет за Россией. Становитесь национальной гордостью державы. Получаете уйму научных премий и всеобщее признание. Разумеется, возвращаетесь на Землю, создаете институт, сможете взять сотрудников отсюда из Лазорьевска. И работаете, сколько душе угодно. Плохая перспектива для ссыльного ученого, полная, безграничная свобода, во всяком случае, клетка станет куда просторнее и прутья вызолотит. А взамен что? Ну что с вас возьмешь, Кирилл Петрович? Вы и так со всеми потрохами принадлежите отечеству, как и я, и любой другой. Ну, попробуют англичане сослаться на вас, я имею в виду инцидент на Свотре, так вы скажете, враки, ложь. Не беспокойтесь, они-то вас подставили безо всякого сожаления. Ваши предположения настолько дикие и несуразны, что соответствуют действительности, верно. Так я могу сообщить на Землю о вашем великом открытии, а то, боюсь, департамент вот-вот начнет расширять круг подозреваемых. Шаров надеялся, что говорит правду, что круги еще не разошлись, что удастся быстро погасить инерцию департамента, и что все, о чем он сейчас говорил, правда. Леонидов долил остывшей воды, щипчиками попытался раскусить кусок сахару, но никак не мог захватить его меж зубьев. Дрожали руки. Хорошо, поспешите, капитан, поспешите, и пропадите пропадом вы все. Глава 9. Мы уверены, что вы с честью оправдаете оказанное вам доверие и сумеете перестроить службу безопасности в соответствии с сегодняшними задачами. Шаров только склонил голову. До встречи, подполковник. Начальник второго отделения департамента еще раз пожал руку Шарова и направился в камеру перемещения. До встречи. На Земле или на Марсе, как знать, не тяжелы ли новые погоны, подполковник. Так ведь не дома. Тут, на Марсе, все легче. Погоны тоже. Карьеру делаешь, не делаешь, а делаем, нечего отделяться. Никакой шизофрении, просто задушевный разговор меня со мной. Ну, поговорим, поговорим. Других собеседников у тебя меня нас долго не будет. Это почему же? Я теперь высоко вознесся. Третий вожак Марса. Головокружительная карьера. Помни, кому обязан новым назначением. Да уж запомню. Век на Лукина молиться буду. Пока ты и я всякими умными штучками интересовался, он, молодец, нарыв расковырял. Ну, положим, дело не хитрое, так и так Спицыну конец был. Хотел утаить от отчизны важнейшие открытия, передать англичашкам. На тебя покушался трижды. А главное, ускользнувший сорняк заговора генералов. Пустил, сволочь, корни на Марсе, думал, спрятался. От департамента не спрячешься. Чистка собственных рядов. Беспощадное избавление от инородной заразы. Ладно, ладно, мне-то не заливай. Что будешь делать с Лукиным? А что теперь с ним сделаешь? Сам отпустил. А что, нужно было его убить? Пытался же он убить тебя трижды. Всепрощенчество, да, или русская рулетка. Кстати, запомни или запиши, придется тебе нам поискать его сообщника, да и решить, от себя он убивать задумал, по злобе и зависти, или кто приказ ему такой дал. Департамент большой, старукий, часто в раздрай идет. Себя не жаль, обо мне подумай, я ведь жить хочу. Я тоже, чем не жизнь, воды первичной, залейся, воздуху, тоже, жилье, просто хоромы. И дел всего, пошерстить службу безопасности. Проще сказать, создать заново, искоренить саботаж и вредительство. Как искоренять, знаешь, знаю, не учи. Сначала вредительство надо организовать, тогда будет что искоренять. Умничка, капитан. Подполковник, попрошу не забывать, а куда это мы идем? В наш новый кабинет, подполковник. Видишь, адъютант, подчиненные, с докладами пришли, подождут. Мы теперь, фигура, и спешки во ферзи. Это тебе не Леонидова соблазнять, Мефистофель с товарами лавки Алтынки. А все-таки я оказался прав. Ну и что с того? Еще скажи, что спас тысячи людей. Спас тысячи людей. Себя ты спас, а я что, не человек, две ноги, без перьев, значит, человек, и сижу в хорошем месте, оно меня красит, я его, неважно, вон портретик напротив, с ним поговорить можно, если ты надоешь, я, себе, хорошо, поговори, попробуй, лицо у него симпатичное, первый покоритель Марса, отдавший жизнь за освоение, привет, привет, только я не первый, кто жизнь отдал. Нас отряд был, 20 человек, я пятым шел. Задание простое, установить матричный отражатель. Посылали-то нас напрямую, перемещение энергии требовало, город год мог греться. Не Урюпинск, Москва. Ответственность какая? Готовились днем и ночью. Не знаю, что было с первыми, но канал не работал. Послали меня, я успел, установил отражатель, на землю навел, и... тромбоз. Кровь кипела, да я бы все равно умер. Обратный путь так просто не сделаешь, пока матрицу откалибруют. Поговорил, подполковник, поговорил. Невеселые у нас разговоры, а меньше болтай, дело делай. Их у нас не в проворот. Начинай, начинай, я пособлю. Шаров взял бумагу. Направление в высшее училище. Департаменту требуется свежая кровь. Нужны юные, преданные души. В твоей власти послать человека на землю, а дальше, как сложится. Пером, гусиным от предшественника наследства, он вписал, Ушакова Надежда Александровна, затем тряхнул колокольчик, адъютант, влетел, офицеры собрались,